Украденные негативы. За дверью их поджидал напуганный Левик. Друзья, как все же быть со шприцем? Если Жанка узнает, что ее шприц обнаружен в руке трупа, то вполне может быть, что будет еще один труп. А перед этим неимоверный скандал. Типун тебе на язык, толкнул его локтем Антон. Твою жену я беру на себя, можешь не волноваться. У меня такое чувство, что вы все сговорились, заметил Стас, переводя взгляд с одного бывшего одноклассника на другого. Убийство произошло, вы слышите? Убийца среди нас. Возможно, даже сейчас стоит с вами рядом. Вы только подумайте. А вы о шприце, об обкомовской даче. Бред! Антон, еще раз говорю, срочно вызывай милицию. Не теряя ни минуты. Где у вас телефон? Никто никуда звонить не будет, отрезал хозяин дачи. Только через мой труп. Здесь я решаю, что делать и как быть. Тебе, Стас, все карты в руки. Ты можешь допрашивать, следить. Кого угодно и за кем угодно. Ты, я помню, детективами в школе бредил. Не думаю, что охладел к ним за эти годы. Вот и докажи, что не лыком шит. Фотограф вдруг взял Стаса за локоть и потянул в сторону. Можно тебя на минуту? Конечно. Тогда пойдем со мной. Повинуясь движением бывшего одноклассника, Стас двинулся вместе с ним, спиной чувствуя прожигающий взгляд хозяина дачи. Как бы Антон хотел узнать, зачем Стас понадобился Левику. А вот хрен тебе, не твое это дело. Оказавшись в комнате Жанны и Левика, сыщик оценивающе посмотрел на шведскую стенку с канатом и покачал головой. «Вам повезло несколько больше. В нашей с Валюхой комнате таких спортивных снарядов не предусмотрено». «Ну, стенка еще ничего, а вот канат детский, видимо, для сына, проще говоря, тонкая веревочка». «Ты хочешь сказать, что тебя он не выдержит?» Стас ухватился за канат, подтянулся на нем. «Меня одного, может, и выдержит, а нас двоих вряд ли. Помнишь, как на уроках физры мы в спортивном зале вчетвером, бывало, висели на канате, а то и впятером?» Жанны в комнате не оказалось. Прочитав в глазах гостя немой вопрос, Левик пояснил. «Они с Милкой внизу горячее подают на стол. Новый год ведь никто не отменял. А я пока вот что тебе скажу». «Что?» — опешил Стас. Ему показалось, что он ослышался. «Накрывать новогодний стол, зная, что рядом будет сидеть убийца? Как ни в чем не бывало вести беседу? Милейший, подкинь-ка мне канапе, бутербродик с икоркой и бургундского полбокальчика, пожалуйста. Дикость несусветная!» Левик пожал плечами, как бы извиняясь за сказанное. «Думаю, за столом он себе ничего не позволит, а хозяева старались, готовили, жарили, парили. Их можно понять». «Он может незаметно сыпануть в твой бокал цианид», — не сдавался Стас. «Ты даже не заметишь, выпьешь и адью. Больше Новый год встречать не будешь никогда». Левик осуждающе покачал головой. «Ты начитался детективов, вот тебе и мерещится всякое. А я хотел бы с тобой поговорить совершенно о другом». Стас неожиданно прервал его, подняв вверх указательный палец. «Извини, пока не забыл. Пусть это прозвучит кощунственно, но ты должен сфотографировать труп Лены. Как она лежит, что зажата в руке, ближний план, общий план, и сделать это нужно немедленно». «Думаю, Антон не одобрит», — робко протянул Левик. «Эта процедура явно для официального следствия, он только что сказал...» «И тем не менее», — повторно перебил его сыщик. «Ты это сделаешь, а теперь говори, о чем хотел попросить». «Хорошо, договорились, я выполню твою просьбу». Закрыв дверь на шпингалет, Левик долго передвигал под кроватью какие-то предметы, наконец вытащил внушительных размеров сумку. «Короче, кто-то порылся в моем багаже и стащил все негативы. Пленки, проще говоря», — уточнил Стас. «Ну да, нарезанные по 4 кадра, расфасованные по полиэтиленовым пакетикам, еще и подписанные, они лежали здесь». Фотограф распахнул сумку. «В боковом кармашке. Теперь их нет». «Значит, взяли не только шприц у Жанны, но и негативы у тебя. И что было на этих негативах?» «То же самое, что на фотках в черном конверте. Вы их все видели, поэтому я и не представляю, кому они могли понадобиться». «Если на негативах было то же самое, что и на снимках, зачем ты их взял с собой на празднование Нового года? Вот вопрос. Или я его-то не понимаю?» Левик снял очки, достал из кармана видавший виды клетчатый платок и принялся им протирать стекла. «Ты же видишь, я взял с собой практически всю свою лабораторию. Думал, ночью буду проявлять пленки и печатать то, что наснимаю за вечер. Думал, вдруг кому-то захочется иметь снимки в своих домашних альбомах, из тех, что были в пакете. Я бы их также напечатал, отглянцевал и в качестве новогоднего подарка для дорогих моему сердцу бывших одноклассников. А теперь такой возможности нет, даже не знаю, что делать». Эта возможность улетучилась вместе с негативами. С трудом въехал снова в тему Стас, которому стало порядком надоедать несколько приторное причмокивание Левика. «Ты уверен, что не переложил их куда-нибудь в другое место?» «Обижаешь», — выдрузив очки на свой греческий нос, посетовал фотограф. «У меня каждая вещь знает свое место, я ее могу найти с закрытыми глазами». Стас прошелся по комнате, заложив руки за спину, при этом внимательно наблюдая за Львом Игнатенко. Заодно сумел рассмотреть и рубец на его ухе, о котором недавно говорила Валентина. Увидев незнакомую вещь на тумбочке, сыщик поинтересовался. «Эта штука для того, чтобы волосы сушить? Но у тебя волосы короткие, а у Жанны прическа. Мыть голову вроде не собирается. Тогда зачем?» «Это электрофен», — снисходительно усмехнувшись, пояснил фотограф. «Я его использую для сушки пленки. Процесс ускоряется в несколько раз. Обычно пленка долго сохнет после промывки в бачке». Стас понял, что с феном откровенно сел в лужу. Надо было срочно реабилитировать себя, но как это сделать, сыщик не представлял. «Что у тебя с ухом, Левик?» Фотограф посмотрел на Стаса так, словно тот спросил его, а не забывает ли он чистить зубы по утрам. «Глупости вспоминать не хочется, но тебе расскажу. Не поверишь, на одной пьяной вечеринке поспорил, что смогу прикрепить к ушам степлером фотографии и так просидеть до конца вечеринки. А что, думаю, для Сережек уши ведь протыкают. Тут то же самое. Идиотом, конечно, полным оказался, но, видимо, хмель в голову ударил. Вот и... мальчишка. И что, выиграл?» «Нет, проиграл. Крови много было, хотя попробовали только с одной стороны. Фотографию залило, короче, в травмпункт пришлось бежать». «Когда это было? Что за вечеринка?» «В одной компании, ты этих людей не знаешь. Полгода назад примерно дело было». «Ты был с женой?» «Нет, она не пошла на ту вечеринку, приболела малость». Стас не знал, верить услышанному или нет, но решил времени на размышления не терять. Хрустнув пальцами, продолжил рассуждать вслух. «Итак, кому могли понадобиться негативы уже сделанных фотографий? Либо кто-то хотел скрыть свой интерес к той или иной фотке, надеясь потом напечатать снимок для себя втайне от всех. Скажем, какой-нибудь сердечный интерес имеется у тайного воздыхателя. Либо, и это самое интересное, фотки напечатаны не все, и среди негативов есть те, с которых снимки не напечатаны. И тот, кто их украл, знал об этом». Фотограф помолчал, осмысливая услышанное, потом сказал: «Я как-то не подумал о такой версии. Возможно, я и не напечатал что-то. Есть откровенно неудачные снимки. Ну, там, если человек моргнул или резкость подкачала, не в фокусе объект оказался, опять же. Но такие негативы ты вряд ли сохраняешь. Зачем тебе они?» «Совершенно верно, уничтожаю без сожаления». «Вот именно. Так что остается второй вариант. Снимок сделан качественно, резко, контрастно. Но по какой-то причине не напечатан. Такое возможно?» «Почему бы и нет?» — растерянно протянул Левик, поправляя очки. «Я мог и пропустить что-то, я же не компьютер». «Ты, конечно, уловил момент, когда за просмотром фотографий кто-то пнул Валентину под столом, чтобы та не распространялась». «Извини», — Левик прищурился, словно у него на секунду расфокусировалось зрение. «Не понимаю, о чем ты. Ничего такого я не помню. Возможно, фотографировал как раз в этот момент». От мысли, которая пришла внезапно в голову, Стас, разгуливавший по комнате, налетел на спинку кровати. «Кстати, ты пленку еще не проявлял? Ну, ту, что нащелкал, уже здесь. Она еще в фотоаппарате?» «Разумеется, там еще кадров 10 осталось чистых. Жалко». «Ты что, собираешься еще что-то фотографировать?» Левик поправил очки, потом сцепил руки в замок. Через несколько секунд покачал головой. «Ты сам сказал, надо мертвую Лену сфотографировать. А так, снимать больше нечего. Значит, надо проявить пленку и напечатать. Я как-то не подумал об этом». «Теперь слушай внимательно». Стас присел на корточки перед фотографом и взял его за плечи. «Сфоткай труп Лены и прояви, но чтобы ни одна живая душа не узнала, что ты проявляешь пленку, отснятую на Новый год. Ты отвечаешь головой за эту пленку. Продумай, как незаметно проявить, закрепить и высушить. Усек?» Левик послушно кивнул.